Тостик Лотброк носил прозвище «Муспел», что означало «пылающий». Так он вечно пылал гневом. Он был отважен и жесток, и в широкой его груди билось сердце, не знавшее жалости. Пот битвы еще не успел высохнуть на его теле, когда после сражения при Хасфорте он, опираясь о топор, съел сердце Нгруна. В припадке бешеной злобы он продал в рабство ютам своего сына Гарульфа. И я помнил, как под закопченными стропилами Бруннабура раздавался его зычный голос, когда он требовал, чтобы ему принесли его кубок, череп Гутлафа. Вино с пряностями он пил только из этой чаши, только из черепа Гутлафа. И вот к нему-то, по качающейся палубе, принес меня старый Лингард, когда улеглась буря. Мне было от рождения несколько часов, и я был завернут в седую от морской соли волчью шкуру. Я был очень маленьким, потому что родился раньше срока. «Хо-хо! Карлик!» — вскричал Тостик, отняв от губ недопитую чашу с медом, чтобы поглядеть на меня. Была злая стужа, но, говорят, он вытащил меня голову из волчьей шкуры, зажав мою ногу между своим большим и указательным пальцем, и мое тельце болталось на свирепом ветру. «Плотва!» — хохотал он. «Креветка! Морская вошь!» И хотел уже было раздавить меня между своими огромными пальцами, каждый из которых, по словам Лингарта, был толще моей ноги. Но тут ему на ум взбрело другое. «Этот щенок хочет пить, пусть попьет!» И он сунул меня головой вниз в наполненную до половины чашу с медом. И я утонул бы в этом напитке, мужчин, я, не испивший за свою короткую жизнь даже материнского молока, если бы не Лингард. Но когда Лингард вытащил меня из чаши, Тостик Лотброк, рассвирепев, сбил его с ног. Мы покатились по палубе, и огромные псы, захваченные после сражения у северных датчан, бросились на нас. «Ха-ха!» — ревел Тостик Лотброк, глядя, как псы терзают старика, меня и волчью шкуру. Но Лингард поднялся на ноги и спас меня, оставив псам волчью шкуру. Тостик Лотброк допил свой мед и уставился на меня. А Лингард молча, хорошо зная, что напрасно было бы искать милосердие там, где его не может быть. «Мальчик-спальчик!» — изрек Тостик. «Клянусь Одином, женщины Северной Дании, ничтожные создания!» Один — верховное божество в мифологии древних скандинавов. «Они приносят на свет не мужчин, а карликов. На что годен этот мозгляк? Из него никогда не получится настоящего мужчины. Вот что, Лингард, вырасти мне из него кравчего для Бруннанбура. Только получше приглядывай за собаками, как бы они не сожрали его по ошибке, вместо тех огрызков, которые мы им бросаем». Я рос, не зная женского присмотра. Старый Лингард принял меня, и он же меня выкормил, а детской служила мне качающаяся палуба и колыбельной песней топот и тяжелое дыхание мужчин во время битв и бури. Бог знает, как удалось мне выжить. Должно быть, я был рожден крепким, как железо, в железные времена, ибо я все-таки выжил и посрамил пророчество Тостига о том, что из меня получится карлик. Я быстро перерос все его кубки и чаши, и Тостик уже не мог больше топить меня в кружке с медом, а это было его излюбленным развлечением. Эта шутка казалась ему необычайно остроумной и тонкой.